Говоря, понимаю. Я столько разговаривала с Бэроном о самых разных проблемах, что у меня есть некоторое представление обо всем этом. Сначала я полагал, что мне для этого понадобится лунный синхрофазотрон. Его поперечник равен 25 милям, он оснащен магнитами из сверхпроводников и может развивать энергии свыше 20 тысяч гигаэлектронвольт. Но оказалось, что у вас тут есть установка, которую вы назвали пионотроном. Она умещается в небольшой комнате и выполняет все функции синхрофазотрона. Луну можно поздравить с поистине замечательным шагом вперед. «Благодарю вас, польщенно», — сказала Селена, — «то есть от имени Луны». Ну так вот, проведя исследование с помощью пионотрона, я убедился, что напряженность сильного ядерного взаимодействия возрастает, и возрастает именно с такой скоростью, о которой говорит Ламонт, а не с той, которую указывает общепринятая теория. «И вы сообщили об этом Берну?» «Нет, я думаю, он все равно не поверит. Он скажет, что полученные мной результаты неубедительны. Он скажет, что я допустил ошибку. Он скажет, что я не учел всех факторов. Он скажет, что моя методика неверна. Но все это будет означать одно. Ему нужен электронный насос, и он не желает от него отказаться». «И по-вашему, выхода нет?» «Есть, конечно. Меры принять можно, но только не те прямолинейные меры, на которых настаивает Ламонт». «А именно?» «Он считает, что надо отказаться от насоса. Но нельзя повернуть прогресс вспять. Нельзя загнать цыпленка в яйцо, а вино в виноградную лозу. Если вы хотите, чтобы маленький ребенок отпустил ваши часы, не стоит объяснять ему, что он должен их отдать, а лучше предложить взамен что-нибудь еще более интересное». «А что, например?» «Вот тут-то я и не уверен. У меня, правда, есть мысль, очень простая. Настолько простая, что она может оказаться вообще бесплодной. Мысль, основанная на том очевидном факте, что число 2 бессмысленно и существовать не может». Наступило долгое молчание. Примерно через минуту Селена сказала напряженно: «Дайте я попробую догадаться, что вы имеете в виду. Я и сам этого хорошенько не знаю. И все-таки я попробую. Есть своя логика в предположении, что наша Вселенная одна, и никакой другой нет и существовать не может. Ведь сами мы существуем только в ней, наш опыт говорит нам только о ней. Но вот у нас появились доказательства, что есть еще одна Вселенная, та, которую мы называем паравселенной. И теперь уже глупо, смехотворно глупо считать, что Вселенных всего две. Если существует еще одна Вселенная, значит, их может быть бесконечно много. Между единицей и бесконечностью в подобных случаях никаких осмысленных чисел существовать не может. Не только два, но любое конечное число тут нелепо и невозможно». «Я так и рассуж...» Начал было Деннисон и вдруг оборвал фразу на полуслове. Вновь воцарилось молчание. Потом Деннисон приподнялся, сел, поглядел на скрытую в скафандре девушку и сказал: «По-моему, нам пора возвращаться. Я ведь пыталась угадать, и ничего больше», — сказала Селена. «Нет», — сказал он, — «не знаю, в чем тут дело, но это не просто догадка». Бэрон Невилл уставился на нее, не в силах произнести ни слова. Селена ответила ему невозмутимым взглядом. Звездная панорама в ее окнах опять изменилась. Теперь в одном из них плыла почти полная земля. «Ну зачем?» — наконец выдавил он из себя. «Это вышло случайно», — ответила Селена. «Я вдруг уловила суть и так увлеклась, что не смогла удержаться. Мне следовало бы сразу тебе все рассказать, а не откладывать неделю за неделей, но я опасалась, что это подействует на тебя именно так, как подействовало.